правда, когда Бен, окончив работу, спросил Славу, когда же они пойдут покупать ему новые ботинки, Слава поставил перед ним пару великолепно отремонтированных туфель, начищенных и сияющих, как новая. «Зачем тебе покупать? Ты уже привык к своим любимым туфлям. Посмотри, как постарался для тебя Отелло. Признайся, что тебе еще никогда не чинил ботинки Отелло». Бен был в восторге. «Чего только не выдумывали наши милые хозяева, чтобы развлечь нас. Никогда ни Бен, ни Питер не узнали, каких героических усилий стоило им устраивать все эти удивительные пикники на природе, поездки высоко в горы, где куда только хватает глаз, не видно жилья человека, и где всегда нас ждал, как по волшебству, накрытый стол и приветливые милые люди. Что касается меня, то, зная бытовые трудности жизни в нашей стране, вечную нехватку продуктов, я не верила своим глазам, видя все это изобилие. Причем в магазинах Армении тоже ничего нет. Для нас было большим сюрпризом, как непритязательны в быту оказались и Бен, и Питер, как они легки на подъем, как не обращают внимания на досадные неудобства или отсутствие привычного комфорта. Однажды мы должны были лететь в расположенном высоко в горах местечко Горис, где еще сохранились старые армянские церкви. Лететь можно было только маленьким самолетом, приспособленным для посадки на небольшой площадке в горах. И когда нам подали это средство для полета, мне стало дурно. Слава, по-моему, эта посудина сначала была кашеваркой в солдатской кухне, а потом ей приделали мотор и крылья. Мы все погибнем. К моему удивлению, наши англичане в шортах, шляпах, вооруженные фотоаппаратами и, конечно, с фляжками на боку, первыми нырнули в эту керосинку. Ничего не оставалось делать, как последовать за ними. Как нас трясло и выворачивало в течение полутора часов, рассказывать не нужно. Слава Богу, что нас живыми вывалили на землю в деревне Горис. Уже через 10 минут нас доставили к накрытым столам, буквально ломившимся от еды. И опять началось. Должна сказать честно, что никогда в жизни больше я не ела такого масла. Сметаны и меда, да и Бен и Питер тоже. Коровы, пасущиеся на лугах, едят ароматнейшие цветы. Угостили нас какой-то особой виноградной водкой. Мы уже привыкли пить стаканами коньяк в течение 2 недель, и тут тоже пили без опаски. А наш Питер так и совсем разошелся, предлагал один тост за другим, и все было хорошо. Но вот мы решили сфотографироваться. «Петя, снимай нас всех вместе на фоне гор!» Пожалуй, чересчур твердой походкой Петя отошел к кустам и нацелил на нас свой аппарат. Мы все, чтобы шире растянуть рты в улыбку, дружно закричали «Тис!» И вдруг Пети не стало. Мы готовы были поклясться, что он только что был с нами. Доказательством тому лежала на земле его шапка. Не увидев следа его вознесения на небо, мы кинулись в кусты и нашли его в лопухах, куда он навзничь повалился и уже готовился уснуть. Выдумывая для нас все новое и новое увеселение, чтобы мы не заскучали и, не дай бог, не вздумали поехать к соседям, наши хозяева решили в один из дней готовить для нас хаш. Что это такое, я плохо тогда поняла, знаю лишь, что готовится он из баранины, очень долго и с большим значением, а есть его нужно днем, чтобы не помереть ночью, что ли. Когда нас привезли на гору, там уже были накрыты всякой едой столы, горели костры, а в самом центре, на углях, стоял огромный чан, и в нем что-то булькало. В течение нескольких часов мы это черпали большой ложкой себе в миски, ели и запивали стаканами коньяка под бесконечные тосты. К вечеру мы пребывали уже в таком развеселом расположении духа,